Глава 18. Мгновение, и мое тело несется навстречу морской глади. Ветер завывает вокруг, луна освещает мой путь и бликами зеркалит от поверхности воды. Неожиданно рядом со мной мелькает фигурка на метле. Черт, так и знал, что все не может быть настолько просто. Это было бы слишком легко, если бы за внешними границами острова не следили, а ко мне самому не приставили ни одного наблюдателя. Я бы определенно разочаровался в умственных способностях местных. Впрочем, значит ли это, что я просто так сложу ручки и позволю себе утащить обратно на остров? О, нет. Я планирую сжать телекинезом горло магички, но понимаю, что особого успеха мне здесь не сыскать. Такое ощущение, что я нахожусь очень и очень глубоко под водой, а на мои плечи оказывается невероятное давление. Преследователи что, как гирляндами обвесились амулетами и защитными артефактами? Хотя, учитывая то, что магов на Лапуте не сказать, что и много, однако то, что я напрямую не могу вас так легко убить, не значит, что я совершенно беспомощен. Волна телекинеза срывает Магесса с ее метлы, но ее тут же подхватывают новые тени. Черт, да за мной выслали целый отряд. Не успеваю я определить источник грозного свиста, как надо мной проносится летающее кресло, а сразу за ним тянется и рыболовная сеть. Маги надеются использовать один и тот же трюк дважды? Не выйдет. Как только сеть уже вот-вот меня поглотит в свое нутро, я выставляю телекинетический купол вокруг себя. Сеть подцепляет меня, я поднимаюсь ввысь, но электричество так и не достигает меня. Защитный купол так-то. Несколько секунд изображаю, как меня бьет электричество, после чего затихаю. «Поймали? Вот так просто?» Слышу я голос подлетевшей руны. «А ты что хотела?» — усмехается неизвестный мне мужчина. Драгон с самого начала знал, что наш гость попробует выкинуть какой-либо трюк. Было бы грустно упустимо его даже после предупреждения великого магистра. И то верно. Маги двигаются ввысь обратно к острову, полностью списав меня со счетов. То, что нужно. Резкий разворот вокруг своей оси, сжатая волна воздуха, она же воздушный резак, очень похожий на тот, что использует руна, рассекает рыболовную сеть на две половинки. Принцип действия другой. В моем случае он максимально уплотнен благодаря давлению телекинеза, но эффект похожий. Мужчина, зависший в воздухе, осознает, что у них проблемы, но слишком поздно. Я просто отрываю подлокотники у его летающего кожаного кресла, что приводит к проблемам с балансом, и маг полностью отвлекается на то, чтобы вернуть контроль над живой мебелью. Блондинку я уже во второй раз сталкиваю с метлы, тем самым вынуждая магов помочь сначала своим товарищам. А уж потом думать обо мне. Снова ветер ревет вокруг меня. Снова я смотрю, как магия носится по воздуху, вылавливая и страхуя своих товарищей. Три тени появляются снизу. Намереваются зайти с неожиданной стороны? Не выйдет. Всплеск маны, волна телекинеза ударяет сразу по всей троице, едва не отрывая их от метел. Но нет, гады цепко держатся. Адаптируются или же успели заготовить контрмеры моей магии? Так сразу и не разберешь. Попробуем тогда пойти иначе. Порыв ветра, и вот я устремляюсь на бешеной скорости к поверхности. Ускорение телекинезом — это вам не хухры-мухры. «Черт, уходит! Быстрее!» Слышу о крике где-то надо мной. Все, что мне нужно, это добраться до кромки моря. Под водой у меня легко получится уйти от преследователей. При мне кольцо для подводного дыхания, телекинез позволит также создать воздушный мешок вокруг головы. Моя же магия даст мне ускориться, подобно торпеде, и уйти от магов на хвосте. Все, что нужно, это только долететь до земли, добраться до воды. Я лечу вниз, словно метеор. Замечаю, как слева и справа от меня проносятся языки пламени. Решили зажарить напоследок, но нет. Пламя взрывается яркими и белоснежными вспышками, освещая ночной небосвод и сразу же выдавая мое местоположение. Черт бы вас побрал! И только после этого я замечаю росчерк света на самом краю Лапуты, который обращается самой настоящей молнией в мгновение ока, пронзающей меня. Это, оказывается, стрела, напитанная маной. Стрелу отражает духовный доспех, но не магию, которой был напитан снаряд под завязку. Все тело сковывает, как электрошоком из разрядника, после чего меня таки настигает рыболовная сеть. После чего я снова отключаюсь. Попал. Сухо интересуется Драгон, смотря с Лапуты на творящееся внизу копошение магов. «Моя магия не даст мне промахнуться. — ответил ему лучник, вокруг которого молнии так и струились. Прямо ластились к мужчине, словно послушное животное. «Но черт возьми, у меня ушла половина резерва на то, чтобы напитать этот выстрел. Уверен, что мы его не прибили?» «Наш гость далеко не простой маг», — хмыкнул Драгон, заложив руки за спину. «И не привлеки я тебя сегодня, как и остальных наших лучших магов, то он бы легко улизнул». «Монстр какой-то, а не маг», — покачал головой лучник. «Его даже наши амулеты не останавливают». «Теперь ты понимаешь, почему я хочу его завербовать на нашу сторону», — покачал головой великий магистр. «С таким воином кто вообще в регионе сможет остановить наш остров и помешать нашей миссии?» «Никто», — кивнул лучник, нахмурив брови. Мысленно же он задавался вопросом, а получится ли у Лапуты усмирить столь дикого мага? И вот настает новое утро. Все так же меня встречает выбеленный потолок, диван, камин и руна, сидящая в кресле. Невольно возникает дежавю. «С добрым утром, ночной беглец!» — улыбается мне блондинка. «Проветрился вчера?» «Честно говоря, недостаточно». Выдыхаю я, поднимая верхнюю часть туловища. Мышцы все еще испытывают фантомные боли от мощного разряда электричеством. «Это ж надо, а? Магической стрелой жахнуть по мне!» Хотя стоит отметить, что я впервые наблюдаю столь каноничное использование магии. Магический лучник, да? Довольно изощренный способ. «Уж извини, но гулять за пределами острова нельзя», — пожимает плечами руна. «Погода нынче уж больно нелетная. Да и вдруг монстры какие-нибудь летающие нападут на тебя. Или маги в сеть запихают. Соглашаюсь я». «Вот видишь», — смеется руна. «Мы друг друга понимаем с полуслова. Нужно ли из-за этого бежать, сломя голову, и получать в очередной раз едва ли не смертельный удар током?» Я ничего не отвечаю собеседнице. Руна вздыхает, щелкает пальцами, и с кухни появляется уже знакомый мне ходячий столик на ножках, который в последний момент едва ли не опрокидывает на меня мой поздний завтрак. «Еда на столе», — говорит руна. «Ты временно под домашним арестом. За домом будет наблюдать лично Лазарь. Для справки, это тот, кто тебя и вырубил. А потому не рекомендую злоупотреблять нашим гостеприимством во второй раз. Добром это не кончится. А у меня еще есть дела. Приятного аппетита!» «Спасибо», — механически отвечаю я, когда меня оставляют наедине с живой мебелью. «Домашний арест выходит». «Ну, не казематы, и на том спасибо». Как раз когда я заканчиваю прием пищи, в дверь раздается уверенный стук, после чего внутрь входит Драгон. Собственной персоной. «Доброе утро», — кивает он мне. «Как спалось?» «Бывало и лучше, честно признаю я. Но могло быть и сильно хуже». «Могло быть». Соглашается он и садится напротив меня. «Но ты привычен к испытаниям, не так ли?» «В каком смысле?» — удивляюсь я. «В таком, что раз уж ты обманул моих подчиненных, не значит, что ты обманул меня», — ухмыляется мужчина. «Они верят, что ты просто высокоуровневый маг, одаренный. Но я вижу, что ты самый настоящий воин. Рефлексы, выдержка, походка. Ты ведь изначально качал силу, ловкость и выносливость. Не мудрость или интеллект?» Я молчу, но это становится само по себе ответом для Драгона. «Зачем магу качать что-то, кроме этих двух характеристик?» — размышляет он вслух. «Зачем тратить на это драгоценные очки, если перед тобой лежит неизведанная и потусторонняя сила, о которой мечтали миллионы на Земле? Вот и я считаю, что незачем». Взгляд собеседника готов прожечь меня насквозь. Любое неверное слово или жест, и он прикажет меня убить здесь и сейчас. «Ты не маг, мой друг. Точнее, не был им с самого начала. Ты не получил дар от системы. Ты убил одного из наших и забрал его фолиант, не так ли?» Скорее утверждает, нежели спрашивает Драгон. Я напряженно смотрю в ответ. «Если я атакую его прямо сейчас, какие у меня шансы на победу?» Говорю откровенно, минимальные. «Даже умудрись я одолеть полноценного мага вблизи от себя, хотя и это уже будет достижением, учитывая то, что Драгон наверняка носит на себе защитный амулет и имеет страховку в виде магического лучника где-то поблизости. Что потом?» «Местных магов не меньше двух десятков. Против них всех мне не выстоять. Сбежать с Лапуты, как показала моя ночная прогулка, не так-то и просто. И опять же, сумея я отбиться от известных мне магов, остается угроза в лице магического лучника. Я не знаю ни как он выглядит, ни на что он способен, ни как далеко он может стрелять. Вдруг он способен пристрелить меня на расстоянии километра или даже больше. Магия усилила тот его выстрел. Да так, что мне показалось, что меня просто пристрелили из ружья охотничьего. Или снайперской винтовки. Тут уж как посмотреть. Выходит, конфронтация мне невыгодна. По крайней мере сейчас, когда враг насторожен по отношению ко мне и готов задействовать всех и вся. Тогда остаются лишь переговоры. Верно, произношу я. Я получил фолиант от мага. Пастыря, игрока, который сжигал других волшебников, считая их колдунами и ведьмами. Самый настоящий фанатик. Я убил его и забрал ту силу, которую он обладал. Лицо Драгона кривится от ужаса. «Животное!» — шепчет мужчина. «Как он только посмел поднять руку на наш вид! На таких же магов, как и он сам!» «Ага. А то есть простые игроки тебя вообще не заботят?» «Так и что теперь ты будешь делать?» — спрашиваю, откинувшись на спинку дивана. «Убьешь меня? Подвергнешь пыткам? Или отправишь в лабораторию для каких-нибудь опытов?» «Я готов броситься в атаку. Да, шансы невелики, но они есть». Если я использую все, что мне доступно, и если смогу отвлечь врагов миражом ужаса, то тогда, быть может, у меня и выйдет свалить с этого острова. Но это, опять же, не точно. Драгон смотрит прямо на меня, после чего просто и бесхитростно улыбается. «Как насчет прогулки? Ты заинтересован?» «Постойте, что?» На этот раз мы спускаемся на нижние уровни Лапуты. Здесь бесчисленные коридоры сменяют друг друга, путаются, выходят балконами наружу и снова погружаются во мрак. На стенах тут и там мелькают магические светильники, которые питаются напрямую от сердца острова. Так, по крайней мере, мне объясняет Драгон. Не нужно ни масла, ни нефти, ничего-либо еще. Только чистая мана и ничего более. А последнее у нас и так в избытке. Заявляет великий магистр. Мы проходим все ниже и ниже, а нам все чаще встречаются игроки. И я смекаю, что они не маги, а самые обыкновенные игроки. «Я думал, Лапута — это остров магов, нет?» — спрашиваю я. «Так и есть», — кивает Драгон. «Но согласись, кому-то же нужно делать грязную работу на острове. В том числе и рутину. Уборка, стирка, ремонт оборудования, шитье, готовка и многое-многое другое». «А как же ваша живая мебель?» — интересуюсь я. «А ты думал, сколько маны будет уходить, если мы на каждую мелочь организуем по артефакту?» — качает головой Драгон. «Тогда даже сердце Лапуты не выдержит подобной нагрузки». «Получается, не так уж вы и всемогущи, маги летающего острова». И вот мужчина проводит меня в просторное помещение. Самый настоящий цех, в котором располагаются огромные черные печи, а вокруг них мельтешат десятки грязных и чумазых муглов. «Зачем мы здесь?» Задаюсь я вопросом. «Чтобы показать тебе обратную сторону Лапуты», отвечает Драгон. «Да, мы остров магов. Но мы существуем в том числе и за счет труда муглов. Тех самых неодаренных, которым уготована судьба служить и подчиняться». На моих глазах потные уставшие игроки закидывают одну партию угля за другой в топки печей, тем самым питая эти жуткие машины. «Все отопление держится на муглах, вся обслуга состоит из муглов», — продолжает Драгон. «Работники, что добывают нам древесину, камень, уголь и все прочее, это все те же муглы». Я молчу, ожидая продолжения его слов. И оно не заставляет себя ждать. «Муглы не получили дар от системы. Но это не значит, что мы не примем их в наше общество», — утверждает мой собеседник. «Нет, муглы также живут на нашем острове, работают с нами. Наслаждаются благами новой цивилизации. Просто их место будет определено с самого начала. А те, кто не желают принять новый мир...» «Нет, стойте, подождите! Выполню норму! Клянусь, я выполню норму! Дайте мне еще один шанс!» — орет худощавый игрок. На него налетает живая цепь, что обматывает парня точно куколку и утаскивает куда-то в технический коридор. «Все равно поспособствует нам в нашем возвышении», — мрачно заканчивает Драгон. «Что, черт возьми, они делают с муглами? То есть с игроками?» Пообщавшись с магами, я сам невольно подхватываю их жаргон. «Куда его повели?» — спрашиваю я. «Ты же не думаешь, что сердце Лапуты создано из воздуха и родниковой воды?» отвечает вопросом на вопрос великий магистр. Человеческие жертвы? Подношение божественной сущности или что-то еще? Что же скрывает летающий остров? «Как твое имя?» «Меняет тему Драгон». «Шурик», — отвечаю я. «Ты порождение двух миров, мой друг», — кивает великий магистр. «Ты видел наш уклад с двух сторон. Со стороны магов и муглов. Ты тот, кто нужен Лапуте больше, чем кто-либо. Считай, чуть ли не избранный». Я хмурю брови на слова собеседника. «Избранным меня еще не называли». «Что ты имеешь в виду?» «Ты, может, и обманул моих людей, но не меня. Я вижу дальше». «Куда дальше той же Руны, Дири, Лазаря и всех прочих?» — усмехается Драгон. «Ты ведь не просто воин. Не просто убил мага. Ты лорд одного из этих глупых государств, не так ли?» И, не давая мне ответить, он продолжает. «Я предлагаю тебе союз, лорд Шурик. Союз Лапуты и твоей фракции. Союз между магами и муглами. Между мной и тобой. Ты станешь вторым после меня на Лапуте. Ты и твои люди смогут снова ощутить вкус цивилизации. И даже больше этого. Вместе мы сможем свершить все, что нам уготовано», — восклицает мужчина. «О каком союзе идет речь?» — уточняю я. «Что-то мне не нравится в словах собеседника. Что-то настораживает меня пуще прежнего». «Все просто», — хлопает в ладоши Драгон. «Ты станешь генералом Лапуты, ее военачальником. Никто не посмеет тебе указывать, кроме меня. У тебя будет полнота власти над островом и над всеми ее магами и муглами. Взамен же, я хочу, чтобы ты создал армию. Непобедимую армию, которая впитает в себя лучшие черты нашего магического общества. Твое понимание муглов усилит нас в разы. А муглы из твоей фракции, что станут рабами Лапуты, с охоты пойдут за тобой и мной». «То есть... ты хочешь, чтобы я стал твоим вассалом, принял сторону Лапуты и отдал всю свою фракцию в рабство?» Удивляюсь я. «Насколько Драгон был безумен? Тысячи игроков отдать в рабство чужой фракции? Просто пуф и все? Послать Хрюшу, Алису, Михалыча, Малова и многих других в такие же котельные? А кого-то будет ждать судьба и похуже этого, в виде жертвенного барашка? Не понимаю. И не желаю понимать, как Драгон к этому пришел». «Разве ты уже не построил идеальное общество?» Неожиданно обращаюсь я к Визави. «Разве ты уже не воплотил власть магов над природой и всеми вокруг? Зачем тебе все это? Зачем отправлять сотни муглов в рабство? Зачем вообще вам сдался этот мир?» «А ты разве не знаешь?» «Ох, и Драгон». «Не знаю о чем». «О том, что наш регион — это не что иное, как огромный кластер». Задает он вопрос. «Такая же тюрьма, песочница, что и первые ограниченные стенами участки». Видя мое непонимание, он поясняет. «Разве ты не видел границу мира?»